673. Матерь Агни-йоги. Напряжение энергии сознательных сотрудников света в эти дни велико. Оно звучит по всей цепи иерархии света. Участники мировой мистерии жизни не могут оставаться в стороне. Примут участие все люди, но сознательное только немногие. Сужденная победа света осуществляется ныне. Благо принявшим сознательное участие в действиях к победе света ведущих.